Глава 20. Фейри, окружавшие нас, отступили на шаг назад. Мои колени подкосились, но грач поймал меня прежде, чем я упала, подхватив под локоть. Я не понимала, почему никто не пытается остановить его, пока не увидела его лицо. Я не видела его таким с той самой ночи, когда он набросился на меня из-за портрета. Он сиял яростно, будто раскаленный до бела. Несмотря на то, что чары вернулись, грач не был похож на человека ни капли, и всем было ясно. Если кто-нибудь подойдет к нам, принц уничтожит его на месте. Одно единственное преимущество ужасных обычаев фейри, подумалось мне. Сила была во главе угла, и, избавившись от железного кольца, грач среди фейри теперь являлся самым могущественным. Более того, ему нечего было терять. Даже Цуга, казалось, оробела. «Твоя рука», — проговорила я. «Кажется, будет много крови», — довольно ответил он. «Ты можешь идти? Мне нужно, чтобы ты была рядом». Точно. План. План, в котором грач оторвал собственный палец и, судя по всему, вызвал ольхового короля на дуэль, собираясь биться с ним насмерть. Что могло пойти не так? Я крепко зажмурилась, копаясь в собственных ощущениях, оценивая свои силы. Думаю, да. Только недолго. Тогда пойдем. Мы вместе спустились по лестнице. Мое платье оставляло розовые лепестки на неровных ступеньках. Когда мы добрались до подножия, я оглянулась. Расщепленный дуб, из которого мы выбрались, рос высоко над землей, на балконе. Его темные корни вились вокруг платформы, а ветки наполовину вросли в стену. Я не заметила ни двери, ни арки. Ни одного другого входа. В покое ольхового короля можно было попасть только тропой фейри. Мы шли вперед, рука об руку. Вдоль прямой галереи, тянущейся по центру зала, стояли высокие колонны из того же сверкающего полупрозрачного камня, что и стены с балконами. Тяжелый стоячий воздух и отсутствие даже слабого намека на небо над головой заставили меня задуматься, что, несмотря на яркость освещения, мы все же были под землей. Когда проходили мимо первой колонны, я заметила текстуру коры на ее поверхности и поняла, что это была не работа рук каменщиков и даже не сталагмиты, а окаменелые деревья, законсервированные в земле до состояния кристаллизации. Я глубоко вдохнула и наклонилась к грачу в поисках опоры, отчетливо осознавая непостижимую древность этих покоев и клаустрофобически огромное давление земли над нами. Конец галереи терялся в дымке слепящего света, на который было невозможно смотреть. Ольховый король, возможно, уже сидел на своем месте и ждал, пока мы приблизимся. Или же ему только предстояло прибыть. Я не знала. Акустика здесь далеко разносила малейшие звуки. Я вспомнила моменты между хоровыми вступлениями в соборе, когда все садились, шептались, шевелились и листали страницы псалтырий, заполняя сводчатый купол шумом сотен птичьих крыльев. Стук жестких подошв грача отдавался по всему залу эхом. Я даже слышала, как заколдованные лепестки сыпятся с моего платья. Шелковый шелест, шуршащий по зеркальному настилу. Из гула голосов выхватывались отдельные слова и фразы, иногда неясные, иногда отчетливые, как будто кто-то прокричал их мне в ухо. «Грач!» — сказал чей-то баритон, И только спустя одно мгновение, полное паники, я поняла, что это один из зрителей обращался к своему компаньону, а не к принцу лично. «Неужели?» — прошелестел кто-то еще. За этим последовало какое-то резкое шипение, напоминающее слово «поцелуй». «Изабель!» — вскрикнул девичий голос, и мое сердце дрогнуло, как испуганная кобылица. «Не обращай на них внимания», — сказал грач, глядя прямо перед собой. «Притворись, что здесь только мы с тобой. Они просто ветер, не более». Мое зрение то и дело замыливалось, так что представить это было не так уж сложно. Никогда не знала, что ветер так обожает сплетни. «Эх вы! Смертные и ограниченность вашего восприятия!» Хоть он и не повернул голову, я почувствовала, что настроение грача переменилось. Слабая улыбка дернула один уголок его рта. «Смотри!» «Даже сейчас продолжает выделываться», — подумалось мне. Но я не стала бы отрицать. Искра волнительного азарта пробудила кровь в моих венах и захватила дух в ожидании того, что он собирался сделать. Все еще высокомерно улыбаясь, он поднял свою раненую руку и разжал кулак, расслабляя оставшиеся пальцы. Кап, кап, кап. Его кровь потекла по земле. Кто-то ахнул, кто-то в ужасе вскрикнул. Подошвы зашуршали и затопали, фейри толкались у края перил, чтобы лучше видеть происходящее. Одна женщина схватила другую за длинные кудри и оттащила назад, чтобы занять ее место. На одном из балконов я заметила пригнувшуюся светловолосую голову, лучезарное серебро, бросающееся в глаза среди сочных каштаново-рыжих оттенков летнего двора. Овод? Нет, не может быть. Ближайшая к нам колонна взорвалась, рассыпав вокруг целый водопад сверкающих хрустальных осколков. Потом еще одна. И еще дальше до самого конца галереи. Живые ветви прорастали из треснувшей оболочки, полыхая алыми листьями. Корни вздували землю, неистово смещая и дробя камни, посылая во все стороны зигзаги трещин, тянущихся к углам, а потом вверх по стенам. Воздух наполнили чьи-то вопли. Куски кладки отвалились от одного из балконов и полетели вниз каменной лавиной, заглушая звон падающих кристаллов. Воздух наполнился пылью, сверкающей, подобно бриллиантам. Я споткнулась, но грач помог мне удержаться на ногах и переступить через корень, который все еще рос, червем извиваясь по земле, вздуваясь, отращивая новые побеги. Грач не щадил свою раненую руку. Он не мог себе этого позволить. Упорно, непреклонно его осенние деревья поднимались к потолку и разрастались в вышине. Листва приглушила слепящий свет зала драгоценными оттенками витражей. И теперь я впервые смогла разглядеть, что ждало нас впереди. Ольховый король. Согбенный, он сидел на троне, поднятом на уровень самых высоких платформ. Лозы обвивали его тело, как сердце, опутанное паутиной артерий, приковывая его к стене. Его лицо, борода, одежды, трон и даже сами лозы были одинаково бледного, пыльно-серого, мраморно-безжизненного оттенка. Как будто он слился с этой залой, стал ее частью. От одного взгляда на его спящее лицо меня охватил ужас, который невозможно объяснить. Почему-то я знала, что он был вовсе не таким безжизненным, каким казался. Чувствовала, как он переводит свое внимание на нас. Медленно, но уверенно. Как луч маяка, кружащийся в ночи. О, Боже! Я не хотела видеть, как он проснется. Грач стиснул мою руку. Мгновение помедлил, прежде чем сделать следующий шаг. Он тоже чувствовал это. Но, в отличие от меня, не мог показать страх, свою слабость. Украдкой взглянув на его лицо, я увидела, что принц смотрит на ольхового короля, не отрываясь, с надменным, немного презрительным предвкушением. Как будто перед ним оказался просто очередной соперник в игре в бадминтон. Но его уверенность была фальшивой. Всего несколько минут назад я видела его на коленях у подножия зеленого колодца, сломленного, раздавленного, умоляющего. Я уже достаточно насмотрелась на то, как грач изо всех сил старается сохранять самообладание, чтобы тут же догадаться, что с ним происходит сейчас. Мне хотелось хотя бы раз сказать ему, что я люблю его, так, чтобы это не стало для нас обоих проклятием. В зале воцарилась тишина. Фейри, как дети, задрали головы и следили за падением осенних листьев. Полок из них уже укрыл осколки камней, как будто они рухнули очень давно. В повисшем безмолвии желтый плющ вился вокруг балконов и древесных стволов, и мое платье шелестело о мои ноги под порывами чистого ночного ветра. Алые ветви грача змеились все ближе и ближе к неподвижному силуэту ольхового короля. Один из его пальцев дрогнул. Прах посыпался на земь с его рогатой короны, сначала тонкой струйкой, потом, когда он поднял голову, водопадом. Мы подошли уже достаточно близко, чтобы заметить пудру пыли, липнущую к его бороде. Он моргнул. Открылись бесцветные старческие очи, покрытые пленкой, медленно переводящие взгляд. «Зачем вы пробудили меня?» — спросил он сухим шепотом. Это тихое ворчание пронеслось по галерее и рассыпалось в каждом углу, как порыв ветра, несущий мертвые листья. За ним последовали жар и запах тлена. Мои ладони вспотели. «Мне снились зрелые гроздья винограда и закат, отраженный в воде. Я бы хотел...» Озадаченный, он опустил взгляд на лозы, приковавшие его к собственному трону. «Я пришел, чтобы вызвать тебя на бой, ольховый король!» Слова грача эхом звенели в тишине. «Твое вечное лето исказилось! Все видят это!» Бесхозные чудовища рыщут по лесам, и твои собственные земли гниют, пока ты дремлешь. А сегодня, — добавил он еще громче, обернувшись к балконам, подняв раненую руку, по рукаву струился мох. «Смертная уничтожила зеленый колодец!» Раздались вскрики. «Нет! Значит, это правда! Зеленый колодец! Как же теперь мы заставим смертных любить себя?» На балконах начались перебранки. Несколько фейри рухнули на колени, хватаясь за перила, изображая преувеличенное отчаяние. Все они умолкли по мановению руки ольхового короля. От этого жеста в воздухе заклубилась пыль. «Нет. То, что ты говоришь, невозможно. Зеленый колодец вечен. Каким-то загадочным образом во мне нашлись силы заговорить. Фейри не могут лгать, напомнила я ему, разрываемая страхом и чувством внезапной пытливой жалости. Колодца больше нет. Он прищурился. Пыль снова посыпалась с паутины морщин, обрамляющих его глаза, открывая фрагменты шершавой плоти. Король посмотрел на меня. Жар усилился. Каждая клеточка моего тела под платьем страшно зудела. Фантомный гул кузнечиков сдавил череп. Вот что я была для него, что бы ни сотворила. Насекомое у подножия трона. Он собирался уничтожить меня, лишь обратив на меня внимание. И он бы это сделал, если бы приворот грача не остановил его. Когда он осознал, что я не подвластна его магии, и понял, в чем крылась причина этого, тревога и растерянность мелькнули в глубине затуманенных глаз. «Ее воля свободна?» Грач обнажил зубы в оскале, который слабо напоминал улыбку. У него был такой безумный вид, что я забывала дышать. «Да! А теперь спускайся и сразись со мной, если можешь!» Вдох. Потом тронный зал взорвался. Кричащие вороны ворвались внутрь изо всех углов, заполняя воздух так плотно, что зал задохнулся в полночной темноте. В оглушающем громе хлопающих крыльев потонули рев ольхового короля и все изумленные вопли фейри. Острая боль обожгла мое лицо. Я закашлялась от пуха и перьев, и только тепло прикосновения заверило меня в том, что грач еще здесь. Среди бьющихся крыльев я заметила обрывки картин хаоса, развернувшегося вокруг. Какая-то женщина на балконе металась, схватившись за голову, пока ворон бился, зацепившись за ее искусно выделанную шляпку. Еще один фейри свалился наземь под ударами десятков клювов. Фейри наводнили лестницы, безуспешно пытаясь сбежать. Они наступали друг другу на ноги и подолы одежд и начинали драться между собой. Светловолосая девочка, жаворонок, ухмыльнулась, пнув какого-то мужчину по ноге, а потом обернулась ко мне, как будто ища моего одобрения. Проливалась кровь. Аромат летних флоксов затопил все вокруг своей тошнотной сладостью, и я едва держалась на ногах посреди этого водоворота из перьев. Гигантский силуэт поднялся во тьме. Его рога косили воронов, рассыпая во все стороны искореженные тела. Грач развернулся, чтобы защитить меня от копыт Тана. В тот же момент пара холодных рук схватила меня и оттащила от него, прижимая к ближайшему дереву. «Хватит вырываться!» — сказала мне на ухо жаворонок. «Некоторые тут пытаются тебе помочь!» Я вцепилась ей в запястье. «У него нет меча!» «Меча?» — ухмыльнулась она. «С какой стати грачу вообще нужен меч?» Оказалось, он правда не нуждался в оружии. Весенний принц пригнулся и развернулся перед Таном как танцор, а потом засадил левую руку прямо чудовищу в грудь. Зверь замер и затрясся всем телом. Ростки осеннего плюща вырвались из его носа, рта, глаз, а потом побежали по всему телу, опутывая, превращая в огромный фигурный куст. Грач высвободил руку и, раздробив в кулаке древний бурый череп, отбросил его в сторону. Взмахнув плащом, он ловко увернулся от валящейся наземь коры, потом бросил нам с жаворонком оценивающий взгляд. Теперь вороны кружили вокруг нас троих. Непроницаемая черная стена, блестящая бусинками глаз, как будто мы оказались в сердце бури. Когда второй Тан прорвался сквозь нее, грач стоял к нему спиной. Я крикнула ему, но он уже почувствовал приближение противника. Одним плавным движением опустился на колени и прижал ладонь к земле. Водоворот из перьев поглотил его. Рога Тана врезались в пустоту, не задев большого ворона с фиолетовыми глазами, поднявшегося в воздух. Грач исчез в водовороте, неотличимый от остальных птиц. Потом он вырвался на свободу и пикировал с потолка вниз, вытянув перед собой когтистые лапы, как сокол, приметивший жертву. На мгновение снова исчез. Я отчаянно искала его глазами, пытаясь понять, куда он пропал, и долго мне ждать не пришлось. Тело Тана накренилось в одну сторону, затем в другую, спотыкаясь и топча копытами сгнившие останки своего собрата, а потом с грохотом рухнуло на землю, превратившись в груду растительности, рассыпавшуюся по настилу. Грач высвободился из его останков в человеческом обличье, стряхивая пыль с рукавов. «Он правда оторвал себе палец?» В голосе жаворонка слышалась нотка жутковатого восторга. «Он правда сделал это, не так ли? Я никогда не слышала, чтобы кто-то делал это раньше. Это навсегда, видишь ли?» Его чары не скроют увечья, и прилив силы продлится недолго. Я сглотнула. Он правда? Он может сразиться с ольховым королем? Звук охотничьего рога потряс землю и завибрировал у меня под ногами. Время остановилось. По крайней мере, так мне показалось сначала. Но потом грач сделал шаг назад, а я медленно подняла дрожащую руку, просто чтобы убедиться, что все еще могу это сделать. Вороны, окружившие нас, зависли в воздухе, скованные в полете, неспособные даже моргнуть. Ни одно перышко не шевельнулось. Снова раздался зов рога. И все вороны рассыпались, как разбитое стекло, обрушились обсидиановым водопадом, услав землю под нашими ногами. Ольховый король поднялся на ноги. Лозы соскользнули с его тела. Они все еще уползали прочь по спинке трона. Он сделал один шаг вниз по лестнице. Второй. С каждым движением над ним поднималось новое облако пыли. Спускаясь, он постепенно стряхивал с себя груз столетий, как будто с его плеч свалилась мантия времени. Изумрудный хитон, вышитый темным древним золотом, показывался сантиметр за сантиметром. Его густая серая борода была местами заплетена в косы, как у древнего короля-воителя, и украшена золотыми пряжками. На пальце блестела печатка. Кустистые брови скрывали его глаза. Видны были лишь суровый нос и беспощадный изгиб рта, который я узнала после резных барельефов. Где крылся изъян в его внешних чарах? Кажется, его просто не было. Остальные фейри вокруг нас замерли на середине движения, превратившись в каких-то актеров странной пантомимы. Я почти не удивилась тому, как много из них сражались не с воронами, а друг с другом. Было совершенно непонятно, встал ли кто-то из них на нашу сторону или же просто ярость по поводу оттоптанных ног оказалась настолько заразительной. Они оцепенели, все еще впившись когтями друг другу в глотки. А цветущие лозы и мох от их собственной крови обвивали их застывшие тела. Грач не шевелился. Он стоял, выпрямив спину. Выражение его лица было абсолютно нечитаемым. Мое сердце забилось в горле. Я бросила взгляд на жаворонка. Мне не понравилось, как расплылось все вокруг, едва я повернулась. Не самое удачное время для того, чтобы упасть в обморок, как сказочная дева. Жаворонок тоже оцепенела и смотрела на ольхового короля. Глаза ее были расширенными, почти стеклянными, как будто она находилась под гипнозом. Уголком глаза я заметила, как король сделал еще один шаг, нависая над залом. Тогда-то я и догадалась. Его рост. Его рост и являлся изъяном. Он возвышался над другими фейри, был на голову выше даже грача. Пропорции казались просто нечеловеческими. Жаворонок, наконец, ответила на мой вопрос. «Нет», — процедила она, огромным усилием выдавив едва слышное слово из легких. Оно соскользнуло с ее неподвижных губ, как еле заметный вздох. «Никто не может». «Я начинаю вспоминать, почему опустился на трон и не вставал с него целую эпоху». Голос ольхового короля прокатился по всей зале, как гром, кипящий на горизонте. Воздух стал душным, наполнился электричеством, пока даже волоски на моих руках не встали дыбом. «Я устал от склок. Ваши крошечные жизни утомили меня. Вино, вышивки, безделицы. Зачем? Вы готовы выцарапать друг другу глаза за глоток пыли, но вокруг вас и так одна пыль. Весь мир создан из праха, и однажды он вернется в прах. И больше ничего нет». Я ошиблась, когда в его глазах мне померещился страх. Это существо не знало страха. Он не чувствовал ничего, думала я, заставляя себя поднять подбородок. Черные пятна мелькали у меня перед глазами, как мошки. «А теперь благой закон нарушен, и вы не сумели привести справедливый приговор в исполнение. По какой причине эти двое все еще живы? Не имеет никакого значения, что сделала смертная». «Я не желаю», — пророкотал он, — «их видеть». Он почти добрался до подножия лестницы. Проглотив горький вкус озона, я мысленно потянулась к грачу и закричала в разделенную нами тишину. Тот пошатнулся, как будто из-под его ног выдернули ковер, и потряс головой. А потом, к моему ужасу, криво улыбнулся ольховому королю. Усмешка получилась слишком дикой, чтобы назвать ее обаятельной. «Какое удачное совпадение!» — объявил грач. «Должен признаться, мы тоже не особенно горели желанием увидеть тебя. В свете данных обстоятельств, полагаю, лучше всего будет, если мы откланяемся». Он прижал руку к груди и низко поклонился. Хорошего дня!» Вынужденный ответный поклон ольхового короля скрыл его лицо, мгновенно помрачневшее. «Быстрее сюда!» — сказал принц, обернувшись и протянув мне свою здоровую руку. Волна листьев закружилась вокруг него. Подхватив меня на руки, жаворонок помогла мне запрыгнуть на спину фыркающего коня и обвить руки вокруг его шеи. Одним костедробильным скачком мы рванулись прочь. Могучие мускулы ходили ходуном под моей щекой. Удивленные лица мелькали мимо нас. Кто-то уворачивался от кусков каменной крошки, вздымаемых копытами. Они били меня по ногам. Прохладное, безболезненное колотье. Я задумалась, не истекаю ли кровью. Мы пронеслись вверх по лестнице. Плечи грача ходили ходуном, пока он преодолевал крошечные ступени. Зеркальный водяной занавес был все ближе и ближе. Силуэт скачущего коня и мой, бледный, вцепившийся в гриву, отражался в дрожащем серебре. Принц собирался проскочить сквозь водопад. Я приготовилась к нашему прыжку. «И это был твой план?» «Ох, грач!» — пробормотала я полубессознательно в его теплую жесткую гриву. Он делал последнее, что кто-либо мог от него ожидать. «Ты спасаешься бегством!»